Часть четвертая. Глава первая. Ловушка. На следующий день, около 7 часов утра, когда короля одевали, министр двора вошел к его величеству и доложил ему, что его королевское высочество, герцог Орлеанский, просит разрешения присутствовать при его туалете. Людовик XV, который еще не привык решать что бы то ни было самостоятельно, обернулся к сидевшему на самом незаметном месте в углу опочивальни епископу Фрежусскому, словно для того, чтобы спросить у него, как надобно поступить. В ответ на этот безмолвный вопрос епископ не только кивнул головой в знак того, что следует принять его королевское высочество, но и, тотчас же поднявшись, сам пошел открыть ему дверь. Регент на минутку задержался на пороге, чтобы поблагодарить Флёри. Потом, окинув взглядом спальню и убедившись, что маршал де Вильруа еще не прибыл, направился к королю. Людовик XV был в это время красивым 9-летним ребенком с каштановыми волосами, черными глазами, вишневым ртом и розовым лицом, которое порой внезапно бледнело, как и лицо его матери, Марии Савойской, герцогини Бургундской. Хотя характер его еще далеко не определился из-за противоположных влияний, которым подвергался король вследствие разногласий между его двумя воспитателями, маршалом де Вильруа и епископом Фрежусским, во всем его облике, даже в манере надевать шляпу, было что-то пылкое и решительное, выдававшее правнука Людовика XIV. Вначале король был предубежден против герцога Орлеанского, которого ему всячески старались изобразить самым враждебным ему человеком во Франции, но вскоре он почувствовал, как мало-помалу, при встречах с регентом, это предубеждение рассеивается, и инстинктом, так редко обманывающим детей, распознал в нем друга. Со своей стороны, герцог Орлеанский относился к королю не только с должным уважением, но и с самой нежной предупредительностью. Немногие дела, доступные пониманию юного короля, регент всегда отдавал ему на рассмотрение, освещая их с такой ясностью и с таким умом, что политический труд, который был бы утомительным для царственного ребенка, если бы к нему приобщал его кто-либо другой, становился для него своего рода приятным развлечением. Нужно также сказать, что почти всегда этот труд вознаграждался самыми прекрасными на свете игрушками, которые Дюбуа выписывал для короля из Германии и Англии. Итак, его величество принял регента с самой приветливой улыбкой и в знак особой милости протянул ему руку для поцелуя, а монсеньор-епископ Фрежусский, выказывая неизменное смирение, опять уселся в том уголке, где его застало прибытие его высочества. «Я очень рад видеть вас, сударь», — сказал Людовик XV своим нежным голоском с детской улыбкой, которую даже предписанный ему этикет не мог лишить прелести. «Очень рад, тем более, что вы пришли не в обычное время, а это, наверное, значит, что вы намерены сообщить мне приятную новость. Даже две, ваше величество. Во-первых, я получил из Нюрнберга огромный ящик, в котором, по всей видимости, находится... «О, игрушки! Много игрушек! Не правда ли, господин регент?» — вскричал король и при этом подпрыгнул от радости и захлопал в ладоши, не обращая внимания на своего камердинера, стоявшего позади него, держа в руках маленькую шпагу с серебряным эфесом, которую он собирался пристегнуть к его поясу. «Красивые игрушки! Красивые игрушки! О, какой вы милый! Как я вас люблю, господин регент!» «Ваше Величество, я только исполняю свой долг», — ответил герцог Орлеанский, почтительно кланяясь, — «и вы не должны меня за это благодарить». «А где же, сударь, этот благословенный ящик?» «У меня. И если вы желаете, Ваше Величество, я прикажу доставить его сюда в течение дня или завтра утром. О, нет, сейчас же, прошу вас, господин регент, но ведь он у меня». «Ну что ж, пойдемте к вам», — вскричал мальчик и бросился к двери, позабыв о том, что для окончания туалета ему недостает еще шпаги, атласной курточки и голубой ленты. «Государь», — сказал епископ, выступая вперед, — «я позволю себе заметить вашему величеству, что вы слишком пылко отдаетесь удовольствию, доставляемому вам обладанием предметами, на которые вы уже должны были бы смотреть, как на безделки. «Да, сударь, вы правы», — сказал Людовик XV, стараясь сдержать себя. «Но вы должны меня извинить, ведь мне еще только 9 лет, и я вчера хорошо поработал». «Это правда», — сказал с улыбкой епископ Фрежусский. «Поэтому ваше величество займется своими игрушками после того, как спросит у господина регента, какова вторая новость, которую он намеревался вам сообщить». «Ах да, сударь, какая же это новость?» «Речь идет о деле, которое обещает быть весьма полезным для Франции, и дело это настолько важное, что я хочу представить его на рассмотрение вашего величества». «А у вас при себе бумаги, относящиеся к этому делу?» «Нет, государь, я не знал, что найду ваше величество столь расположенным заняться этим делом, и оставил их у себя в кабинете». «А не можем ли мы уладить все это?» — сказал Людовик XV, обращаясь наполовину к епископу, наполовину к регенту, и бросая то на одного, то на другого умоляющий взгляд. «Вместо того, чтобы отправиться на утреннюю прогулку, я пошел бы к вам посмотреть на нюрнбергские игрушки, а потом бы мы перешли в ваш кабинет и там поработали». «Это противно этикету, государь», — ответил регент, — «но если ваше величество этого хочет...» «Да, хочу», — ответил Людовик XV. «Если, конечно, позволит мой добрый наставник», — добавил он, устремив на епископа Фрежюсского такой нежный взор, что устоять перед ним было невозможно. «Вы ничего не имеете против, монсеньор?» — спросил герцог Орлеанский, повертываясь к Флёри и произнося эти слова таким тоном, который указывал, что регент был бы глубоко уязвлен, если бы наставник отклонил просьбу своего царственного воспитанника. «Нет, ваше высочество, напротив», — сказал Флёри. «Его величеству полезно привыкать к работе, и если позволительно нарушать правила этикета, то именно тогда, когда из этого нарушения должен воспоследовать для народа благодетельный результат. Я только прошу у вас разрешения сопровождать его величество». «Конечно, сударь», — сказал регент, — «сделайте милость». «О, как я рад!» — вскричал Людовик XV. «Скорее подайте мне куртку, шпагу, голубую ленту. Вот я и готов, господин регент, вот я и готов». И он сделал шаг вперед, чтобы взять за руку регента. Но тот, не позволив себе проявить такую же непринужденность, поклонился, сам открыл дверь перед королем и, сделав ему знак идти вперед, последовал за ним вместе с епископом Фрежусским на расстоянии 3 или 4 шагов, держа шляпу в руке. Как апартаменты короля, так и апартаменты герцога Орлеанского были расположены на первом этаже, и их разделяли лишь прихожие, выходившие в покое его величества, и маленькая галерея, которая вела в другую прихожую, выходившую в покое регента. Таким образом, переход был коротким, а так как король торопился, они через минуту оказались в большом кабинете с 4 окнами, вернее, 4 стеклянными дверями, через которые по 2 ступенькам можно было спуститься в сад. Этот большой кабинет сообщался с другим, поменьше, в котором регент обычно работал и принимал близких друзей и фаворитов. В большом кабинете герцога ждали все его приближенные, что было вполне естественно, поскольку это был час утреннего выхода. Поэтому юный король не обратил внимания ни на господина Д'Артагана, капитана мушкетеров, ни на маркиза де Лафара, капитана гвардии, ни на изрядное число лейб-гусаров, прогуливавшихся под окнами. К тому же он увидел на столе, стоявшем посреди кабинета, благословенный ящик, из ряда вон выходящие размеры которого, несмотря на недавнее увещевание епископа Фрежусского, вызвали у него крик радости. Однако ему пришлось опять сдержаться и достойно принять королевские почести, которые отдали ему Д'Артаган и де Лафар. Тем временем регент приказал позвать 2 лакеев, вооруженных стамесками, и те в один миг сорвали крышку с ящика, содержавшего набор самых великолепных игрушек, какие когда-либо восхищали взор 9-летнего короля. При этом соблазнительном зрелище король забыл о своем наставнике, об этикете, о капитане гвардии, капитане мушкетеров, и, бросившись к открывающемуся перед ним раю, стал извлекать из ящика, словно из неисчерпаемого кладезя, словно из волшебной корзины, словно из сокровищницы 1001 ночи, колокола, трехпалубные корабли, кавалерийские эскадроны, пехотные батальоны, бродячих торговцев, нагруженных товарами, фокусников с волшебными бокалами. Словом, множество тех чудесных игрушек, от которых в рождественский сочельник кружится голова у всех детей по ту сторону Рейна. И каждая из них вызывала у него такой искренний и необузданный восторг, что даже епископ Фрежюсский не решился омрачить этот миг счастья, озарившего жизнь его царственного воспитанника. Все присутствующие взирали на эту сцену в благоговейном молчании, которое обычно хранят свидетели глубокой скорби или глубокой радости. Но вдруг в прихожей послышался громкий шум, дверь распахнулась. Привратник доложил о герцоге де Вильруа, и на пороге появился маршал с тростью в руке, растерянно тряся своим париком и крича, чтобы ему сказали, где король. Так как все уже привыкли к его повадкам, регент ограничился тем, что указал ему на Людовика XV, продолжавшего опустошать ящик, покрывая мебель и паркет великолепными игрушками, которые он доставал все из того же неиссякаемого источника. Маршалу было нечего сказать. Он опоздал почти на час, и король был у регента с епископом Фрежусским, на которого де Вильруа мог положиться, как на самого себя. Тем не менее он приблизился к Людовику XV, ворча и бросая вокруг настороженные взгляды, в которых можно было прочесть, что если его величеству угрожает какая-нибудь опасность, то он, маршал де Вильруа, готов его защищать. Регент обменялся быстрым взглядом с Лафаром и едва заметной улыбкой с Сартаганом. Все шло чудесно. Когда ящик был опустошен, и король насладился созерцанием своих сокровищ, регент подошел к нему и, по-прежнему не надевая шляпы, напомнил о его обещании посвятить час государственным делам. Людовик XV со свойственной ему пунктуальностью, впоследствии побудивший его сказать, что точность — вежливость королей, бросив последний взгляд на игрушки и попросив разрешения взять их в свои апартаменты, на что тотчас получил согласие, направился к маленькому кабинету, дверь которого перед ним распахнул регент. Каждый из воспитателей поступил в соответствии со своим характером. Господин де Флюри, который, ссылаясь на нежелание вмешиваться в политические дела, почти никогда не присутствовал при занятиях короля с герцогом Орлеанским, со свойственным ему тактом отступил на несколько шагов и уселся в углу, в то время как маршал, со своей обычной бесцеремонностью, бросился к королю вперед и, видя, что тот входит в кабинет, хотел последовать за ним. Это был как раз тот момент, который был подготовлен регентом и которого он с нетерпением ожидал. «Простите, господин маршал, — сказал он, преграждая дорогу герцогу де Вильруа, — но дела, о которых я должен переговорить с его величеством, требуют строжайшей тайны, и я попрошу вас на короткое время оставить нас с ним наедине». «Наедине! — вскричал Вильруа. — Наедине! Но вы же знаете, что это невозможно, ваше высочество!» «Невозможно, господин маршал, — ответил регент с величайшим спокойствием. — Невозможно. А почему? Скажите на милость. Потому что в качестве воспитателя его величества я имею право сопровождать его повсюду. Прежде всего, сударь, это право, на мой взгляд, решительно ничем не обосновано, если я до сих пор соглашался терпеть не это право, а эту претензию, то только потому, что ввиду юного возраста его величества она не имела значения. Но теперь, когда королю скоро исполнится 10 лет, когда становится возможным посвятить его в науку управления, вы, конечно, сочтете правильным, господин маршал, чтобы я, поскольку Франция облекла меня званием его наставника в этой науке, так же, как епископ Фрежусский и вы, проводил известные часы наедине с его величеством. Вам тем легче согласиться с этим, господин маршал, — прибавил регент с выразительной улыбкой, — что вы слишком сведущи в такого рода вопросах, чтобы вам еще оставалось чему-нибудь научиться. Но, ваше высочество, — возразил маршал, по обыкновению горячас и забывая о всяком приличии по мере того, как входил в раж, — позвольте вам заметить, что король мой воспитанник. — Я это знаю, сударь, — сказал регент тем же насмешливым тоном, которое он с самого начала принял в разговоре с маршалом. «Я не помешаю вам сделать короля великим полководцем. Ваши итальянские и фландрские кампании свидетельствуют о том, что нельзя было бы выбрать для него лучшего учителя, но в настоящий момент речь идет совсем не о военном деле, а просто-напросто о государственной тайне, которая может быть доверена только его величеству. Поэтому мне остается лишь еще раз повторить вам, что я желаю беседовать с королем наедине». «Это невозможно, ваше высочество, это невозможно!» — вскричал маршал, все более теряя голову. «Невозможно. А почему?» — опять спросил регент. «Почему?» — продолжал маршал. «Почему? Да потому что мой долг ни на минуту не терять короля из виду, я не позволю». «Постерегитесь, господин маршал», — прервал его герцог Орлеанский, и в голосе его прозвучала нотка надменности. «Мне кажется, вы близки к тому, чтобы говорить со мною без должного уважения». «Господин регент», — опять начал маршал все более горячась, — «я знаю, что обязан оказывать уважение вашему королевскому высочеству, но по меньшей мере так же хорошо знаю, какой долг возлагают на меня мой пост и преданность королю. Его величество ни на минуту не останется вне моего поля зрения, поскольку...» Герцог запнулся. «Поскольку?» — спросил регент. «Договаривайте, сударь, поскольку я отвечаю за его особу», — сказал маршал, желая показать, что он не отступает перед брошенным ему вызовом. При этом последнем проявлении невоздержанности среди свидетелей разыгравшейся сцены воцарилась тишина, нарушаемая лишь сопением маршала да подавленными вздохами господина де Флюри. Что касается герцога Орлеанского, то он поднял голову, с улыбкой выражавшей глубочайшее презрение, и, мало-помалу приняв тот исполненный достоинства вид, который делал его, когда он хотел, одним из самых величавых принцев в мире, сказал: «Герцог де Вильруа, мне кажется, что вы странным образом заблуждаетесь, так как, видимо, полагаете, что говорите не со мной, а с кем-то другим. Но раз вы забыли, кто я такой, я вам это напомню. Маркиз де Лефар», — продолжал регент, обращаясь к капитану своей гвардии, — «исполняйте ваш долг». Только тогда маршал де Вильруа, испытавший такое чувство, будто пол уходит у него из-под ног, понял, в какую пропасть он скатывается, и открыл рот, чтобы пролепетать какое-то извинение, но регент не дал ему времени даже окончить фразу, и у него перед носом закрыл дверь кабинета. В ту же минуту, раньше, чем маршал опомнился от неожиданности, к нему подошел маркиз де Лафар и потребовал его шпагу. Маршал на мгновение остолбенел. Он так долго тешил себя иллюзией, будто любая его дерзость останется безнаказанной, иллюзии, которую никто до сих пор не давал себе труда рассеять, что в конце концов поверил в свою неприкосновенность. Он хотел заговорить, но не мог вымолвить слово. И в ответ на повторное требование, еще более повелительное, чем первое, отстегнул шпагу и отдал ее маркизу де Лафару. В ту же минуту открылась дверь, внесли портшес, два мушкетера посадили в него маршала, портшес закрылся, Д'Артаган и Лафар поместились с обеих сторон у его дверок, и в мгновение ока арестованного вынесли в сад через одно из боковых окон. Лейб-гусары, имевшие на то соответствующие приказания, составили эскорт, все ускорили шаг, спустились по большой лестнице, свернули налево и вошли в оранжерею. Эскорт остался в первой комнате, а носильщики с портшезом, сопровождаемые только де Лафаром и Д'Артаганом, вошли во вторую. Все это произошло так быстро, что маршал, не отличавшийся хладнокровием, не успел даже прийти в себя. Он увидел себя обезоруженным, почувствовал, что его куда-то несут, оказался в закрытой комнате с двумя людьми, которые, как он знал, не питали к нему особой дружбы, и все еще, преувеличивая свое значение, счел себя погибшим. «Господа», — вскричал он бледнее, обливаясь потом, — «надеюсь, вы не хотите меня убить?» «Нет, господин маршал, успокойтесь», — ответил ему де Лафар, в то время как Д'Артаган, взглянув на маршала, которому взлохмаченный парик придавал на редкость забавный вид, не смог удержаться от смеха. «Нет, сударь, речь идет о вещи гораздо более простой и несравненно менее трагичной». «Так в чем же дело?» — спросил маршал, которого несколько успокоило это заверение. «Речь идет, сударь, о двух письмах, которые вы рассчитывали передать сегодня утром королю, и которое, должно быть, находится в одном из ваших карманов. Маршал, который, будучи поглощен собственными делами, забыл о поручении герцогини Дюмен, вздрогнул и невольно схватился за карман, где были эти письма. — Простите, господин герцог, — сказал Д'Артаган, отводя руку маршала, — но мы уполномочены предупредить вас, что на случай, если вы попытаетесь сделать так, чтобы нам не достались оригиналы этих писем, у господина регента имеются их копии. — А я добавлю, — сказал Делафар, — что мы уполномочены отнять их у вас силой, и что мы заранее избавлены от всякой ответственности за несчастные случаи, которые могла бы повлечь за собой борьба, если допустить невероятную мысль, что вы, господин маршал, в своем бунтарстве дойдете до намерения вступить с нами в борьбу. — А вы ручаетесь мне, господа, — сказал маршал, — что у его высочества регента имеются копии этих писем. — Даю вам слово, что это так, — сказал Д'Артаган. — Слово дворянина, — сказал Делафар. — В таком случае, господа, я не вижу, зачем мне пытаться уничтожить эти письма, которые, к тому же, меня немало не касаются, и которые я лишь из любезности взялся передать по назначению. — Мы это знаем, господин маршал, — сказал Делафар. — Я надеюсь только, господа, — прибавил маршал, — что вы доложите его королевскому высочеству о той готовности, с которой я подчинился его распоряжениям, и о моем искреннем раскаянии в том, что я его оскорбил. — Не сомневайтесь в этом, господин маршал, все будет изложено так, как было на самом деле. Но где же эти письма? — Вот они, сударь, — сказал маршал, отдавая оба письма Делафару. Делафар сорвал обладку с испанским гербом и убедился, что это именно те бумаги, которые ему было поручено изъять. Удостоверившись в том, что не ошибся, он сказал: — «Дорогой Д'Артаган, теперь проводите господина маршала по назначению, и прошу вас, скажите от имени его высочества регента лицам, которые будут иметь честь сопровождать маршала вместе с вами, чтобы они оказывали ему все знаки уважения, соответствующие его рангу». Как только портшес закрылся, носильщики понесли его, и маршал, лишившись писем и начиная подозревать, что он попал в ловушку, оказался опять в первой комнате, где его ожидали лейб-гусары. Кортеж снова двинулся в путь и через минуту подошел к дворцовой решетке. Там ждала карета, запряженная шестеркой лошадей, куда и посадили маршала. Д'Артаган поместился возле него, офицер мушкетеров и Дюлибуа, один из приближенных короля, сели впереди, 20 мушкетеров расположились вокруг кареты, 4 у одной дверцы, 4 у другой и 12 сзади, наконец кучеру подали знак «трогать», и карета умчалась. Что касается маркиза де Лафара, остановившегося у входа в оранжерею, чтобы присутствовать при отправлении кареты, то, едва убедившись, что маршала благополучно увезли, он направился к регенту с двумя письмами Филиппа V в руке.